Терри Пратчетт. Санта-Клаус в зоопарке. Санта-Клаус крепко спал на своем диванчике, накрыв голову газетой, и тихонько посапывал во сне. А его жена сидела по другую сторону пылающего камина и штопала носки своего супруга. «Мне это надоело», — заявила она. «Ты работаешь всего-навсего один вечер в году. Сверхурочных тебе не платят, а твоих северных оленей надо кормить. Пора тебе поискать работу, дорогуша». «О чем это ты?» — спросил Санта-Клаус, подняв голову. «О работе», — сказала его жена, принимая штопать второй носок. «Тебе надо найти какой-нибудь приработок. Нечего валяться тут день-деньской. Уверена, тебе понравится». «Ну, я не знаю», — замялся Санта-Клаус, почесывая бороду. «Человек с моим положением, с моей ответственностью». «А ведь она права», — подумал он. «Ведь в молодости я был полон энергии. Что же я могу еще?» На следующее утро Санта-Клаус почистил свой старенький серый тулуп. Обычно он носил красный тулуп с белой меховой опушкой. А его жена сделала супругу несколько бутербродов, после чего он отправился на поиски работы. «А вы правда, Санта-Клаус?» — с удивлением спросил клерк в конторе по найму. «Ну да, я помню, вы принесли мне железную дорогу, когда мне было 9». «И я не забыл», — подтвердил Санта-Клаус, садясь на стул. Клерк начал заполнять формуляр. «Вы говорите, что умеете летать, но у вас нет лицензии пилота. Вы проникаете в дома по каминным трубам, но это, простите, несколько смахивает на грабителя. Вы снижаете цены на распродажах. Не знаю, что и предложить. Трудная задачка. А нет ли у вас опыта ухода за животными?» «Как-нибудь», — воскликнул загрустивший было Санта-Клаус, просветлев лицом. «Северные олени, белые медведи и прочие там белки и зайцы». «Вот и отлично!» — обрадовался клерк. — В зоопарке как раз требуется работник. — А что такое зоопарк? — Там содержат разных животных, изучают их поведение, а также спасают их от полного вымирания. Я думаю, это занятно. Идите туда и скажите, что вас прислал я. Тогда они, возможно, даже выдадут вам униформу. На следующий день Санта-Клаус приступил к работе в зоопарке города Блэкбери. Через 2 часа после начала рабочего дня клерк из конторы по найму сделал контрольный звонок в зоопарк. Разговор вышел долгим. Так бывает, когда человек на другом конце провода чем-то очень сильно рассержен. В ту самую минуту, когда клерк положил трубку, в кабинет осторожно вошел Санта-Клаус, все еще в униформе служителя зоопарка. «Что вы творите?» — спросил клерк. «Вы меня подвели». «Ну да», — тихо сказал Санта-Клаус. «Вы выпустили обезьян из клеток». «Ну да». «Вы катали всех желающих на слонах». «Но люди так этого хотели. Да и слонам понравилось». «Вы научили бегемотов летать. А летающий бегемот — это же страшное дело!» «Но ведь у бегемотов нет северных оленей», — попытался оправдаться Санта-Клаус. «Нет, так дальше не пойдет. Что еще вы умеете делать?» — спросил клерк. «Я бы, пожалуй, поработал космонавтом. Или, скажем, ковбоем», — ответил Санта-Клаус. «Все это очень мило», — сказал клерк. «Но таких вакансий нет. Зато вот есть место продавца мороженого». 2 часа спустя Санта-Клаус выехал с фабрики мороженого на маленьком фургончике, выкрашенном в ярко-желтый и розовый цвета, по бортам которого шла надпись мистер Брррр. Он остановил фургончик в одном симпатичном месте, и вскоре дети выстроились в очередь за мороженым. «Мне сливочный стаканчик!» — попросил первый мальчик. Санта-Клаус наполнил стаканчик мороженым и с сожалением посмотрел на него. «Так мало!» — удивился он и добавил сверху еще два шарика мороженого, кусочек вафли, два больших куска шоколада и 6 вишен. «Вот так будет лучше!» — произнес он, сияя. «С тебя всего 20 пенсов!» Мальчик остолбенел от изумления, и вскоре вокруг фургончика собралась целая толпа. Санта-Клаус был на вершине счастья. Он громоздил на стаканчик высоченные пирамиды из шариков мороженого, шоколада и вишен, продавая все практически даром. «Такая работа по мне», — подумал он. «Вы снова меня подвели», — сказал клерк. «Сожалею», — виновато пробормотал Санта-Клаус. «Директор фабрики мороженого утверждает, что вы продали за 7 фунтов столько мороженого, сколько стоит 100 фунтов. Он в бешенстве», — строго сказал клерк. «Скажите, что еще вы умеете делать такого, чтобы все не испортить?» Вконец расстроенный Санта-Клаус громко шмыгнул носом. «Просто мне было стыдно брать с детей деньги», — попытался он оправдаться. «Значит так», — сказал клерк, несколько смягчившись. «Последнее, что я могу вам предложить, — это место садовника в садово-парковом управлении Блэкбери. Хорошая работа на свежем воздухе. Полагаю, это будет вам в самый раз. И надеюсь, что на этот раз все обойдется без неприятностей». На следующий день Санта-Клаус приступил к работе в одной из городских оранжерей. И работа у него спорилась, поскольку он был как-никак волшебником и знал толк в работе садовника, которая доставляла ему истинное наслаждение. «Я вижу, у вас все отлично получается», — сказала ему начальница через несколько дней. «Я хочу поручить вам высадить завтра цветы на большой клумбе перед зданием городского совета. Что-нибудь фигурное, разумеется». Санта-Клаус знал, что каждый месяц на этой клумбе пересаживают цветы так, чтобы получалась какая-нибудь надпись или городской герб и все такое прочее. «Сделайте что-нибудь на ваш вкус», — сказала начальница. «Что-нибудь из первоцветов, пожалуй». На следующий день, погрузив в тачку садовые инструменты, Санта-Клаус отправился к зданию городского совета. Он выставил вокруг клумбы парусиновое ограждение и приступил к работе. Закончил он уже ко времени чаепития. Вскоре пришла начальница, желая взглянуть на то, что у него получилось. Однако, едва посмотрев на клумбу, она открыла рот и остолбенела от удивления. «Вам не нравится?» — спросил Санта-Клаус с тревогой в голосе. «Вы выложили цветами? С Новым годом!» — возмутилась начальница. «Но до Нового года еще целых 11 месяцев! Так не пойдет!» «А я думал, люди повеселятся», — сказал Санта-Клаус. «Значит, я уволен». «Боюсь, мэр будет настаивать на этом, когда увидит вашу работу», — сказала начальница. Так что Санта-Клаус снова отправился в контору по найму. Клерк оторвал взгляд от своих бумаг и спросил. «Снова вы?» «У нас, понимаете ли, вышли небольшие разногласия по поводу цветочной клумбы», — сообщил Санта-Клаус. «Не желаю ничего понимать», — возмутился клерк. «В любом случае, сейчас работа есть только для водителя парового катка и для пекаря. Но мне и подумать страшно, что вы натворите, взявшись за такую работу». Он велел Санта-Клаусу заполнить анкету, на тот случай, если появится какая-нибудь подходящая для него вакансия. И старик отправился домой. Жена Санта-Клауса дома чистила его красный тулуп, готовя его к декабрю. «Эх, никуда-то я не гожусь», — с горечью произнес Санта-Клаус, стягивая свои сапоги. «Уж и не знаю, как мы теперь дотянем до Нового года», — сказала его жена. В эту самую минуту в дверь постучали. Это был запыхавшийся клерк из конторы по найму. В руке он держал заполненную Санта-Клаусом анкету. «Что же вы мне раньше не сказали, что вам уже 600 лет?» — воскликнул он. «А это важно?» — спросил Санта-Клаус. «Еще как важно! Вам же положена государственная пенсия! Государство задолжало вам пенсионные выплаты за 535 лет! Это же куча денег!» «Государственная пенсия?» — удивился Санта-Клаус. «Замечательно! Заходите в дом! Выпьем чаю!» Так они и сделали. Терри Пратчетт. «Санта-Клаус в зоопарке». Рассказ читал Олег Булдаков.